Глава 6. Как оказалось, парнишка тоже был здесь, где-то в лагере. Об этом мне доложил мой приятель Ичитара, с которым мы успели пройти немало испытаний. «Да, Ито-сан», — он поклонился мне в пояс, когда мы всей гурьбой высыпались на улицу, где тут же столкнулись с воином. «Я видел Ама буквально сегодня утром. Если так необходимо, то могу привести его». «Будь так добр», — улыбнулся я, и когда Ван выпрямился, протянул ему руку. «Рад тебя видеть, Ичитара». «Я тоже, господин», — ответил тот, слегка склонив голову, но руку не подал, что несколько меня удивило. «Благодарю вас, что отправили с караваном, а не на стену». «Так, а вот теперь его тон мне не нравится». «То есть ты желал отправиться в пасть к Мору?» «Ито-сан», — еще один поклон. «Я просто хочу служить вашему клану и защищать его жителей, но...» «Но считаешь, что там пригодился бы больше?» — закончил я с легкой усмешкой. «Ты так ничего и не понял? На стену посылали опытных воинов, что готовы были броситься на монстра с голыми руками. Вы прекрасно знаете, что я готов в любой момент, но здесь моя семья», — грубо перебил я, отчего тот моментально заткнулся. «В этом лагере десятки и сотни детей, женщин и стариков. Кто о них позаботится? Ты хоть понимаешь, насколько это тяжело поддерживать порядок и помогать ближним? На стену можно было отправить любого, там только и надо, что размахивать мечом, допускать стрелы. Поверь мне, я там был и не раз. Но кто останется здесь и защитит детей? Или я вызволил их из рабства ради того, чтобы потом они погибли от рук Ямадзаки?» Последние слова я почти выкрикнул. Все же Ичитара слишком мало знает. «Господин, хватит!» — отмахнулся я, стараясь успокоиться. «Если тебе от этого будет легче, то ты достойно сражался с зачарованными воинами нашего недоброго соседа». «О чем это вы?» Ван непонимающе уставился на меня. «Когда я уйду», — кивнул на Кицуне, — «Рангику тебе все расскажет. И если после этого мои слова не будут для тебя ничего значить, то, боюсь, тебя и правда стоило отправить на стену». «Ито-сан!» — Ичитара припал на колени. «Прошу меня простить, я не собирался». «Да встань ты уже!» — усмехнулся я в ответ. «И найди мне того парнишку, желательно поскорее, время не терпит». «Будет сделано». После чего Ван убежал, а я обернулся к остальным, встретившись с их удивленными взглядами. «Что?» «Думаю, что я выскажу общую мысль», — первым заговорил Бакэдзори, сидя на плече. «Куда ты собрался? Может, лучше останешься здесь, поможешь восстановить край, а потом все вместе решим, что делать?» «Верно», — слегка дернула за рукав малышка Ай. «Оставайся, Цукико-кун». Рангику скрестила на груди руки, отчего ее пышный бюст стал только сильнее привлекать внимание. «Не могу», — я покачал головой. «Вы же знаете, что мне надо идти». Уже вскоре Ичитара привел к нам разыскиваемого. Как я и думал, парень явился с матерью, которая не отходила от него ни на шаг. «Ито-сан», — женщина низко поклонилась вместе с сыном, — «мы рады вас видеть». Врет. Дрожащий голос выдавал ее с потрохами. «Но что вы хотите от Амы? Он ведь уже понес наказание». «Знаю». Я внимательно смотрел на парня, а тот старательно прятал глаза. Боится, и его можно понять. «Но у меня осталось несколько вопросов, на которые хочу получить ответ прямо сейчас». С этими словами достал из сумки небольшой пузырек со снадобьем Рангику. Да, сыворотка правды, которую пришлось у нее одолжить, дабы узнать всю подноготную. «Действительно, Цукико», — вступила в разговор и сама Кицуне. «Оставь парня в покое, он и так натерпелся». Я покосился на приятельницу. «Если кто-то думает, что я решил вновь его наказать, то спешу вас разочаровать. Пока не за что. Скорее наоборот, хочу очистить его имя». Вновь повернулся к нему. «Аме, расскажи нам, что произошло в ту ночь с Эйми». При этих словах парень вздрогнул и чуть попятился. Но бежать не мог, так как рядом стояла мать. «Да и куда? Я ведь его из-под земли достану, и он это прекрасно знает. Впрочем, как и все остальные». «Я...» — промямлил воин, вновь вперившись взглядом в землю. «Я не помню». «Да неужели?» — ехидно переспросил я. «Хочешь сказать, что не помнишь, как изнасиловал свою подружку?» И вот тогда он не сдержался. Резко вскинув голову, пронзил меня ледяным взглядом, но спорить не стал. «Знаешь...» — я откупорил бутылек. «Сперва я подумал, что ты такой же, как и твои дружки из шайки Ичи, но что-то не давало мне покоя». «Или кто-то», — напомнила о себе Канон. «Да, или кто-то». «Что вы хотите этим сказать?» — удивленно переспросила его мать, переводя взгляд с меня на сына. «Я хочу сказать, что Ама невиновен, и все, что он говорил про ту чертовку, ложь». «Но зачем ему это?» — спросила Рангику. «Позориться перед деревней ради девушки? Как-то глупо получается». «Согласен». Я на глазах у всех глотнул из пузырька, после чего протянул парню. «Пей». «Что это?» Он опасливо взял стекляшку в руку. «То, что позволит нам узнать правду». «Но я...» «Пей!» Более настойчиво произнес я, и тот не стал противиться. Сделав один глубокий глоток, Ам искривился. «Да, знаю», — улыбнулся я. «Неприятная штука. Но теперь мы можем говорить откровенно. Так что произошло с Эйми? Ты ведь не насильник, я по глазам вижу». «Я...» — протянул тот, борясь с самим собой, но уже через несколько секунд сломался и быстро заговорил. «Я не смог. Хотел вступить в компанию Ичи, но не подходил для них. Тогда-то и потащил за собой Эйми, думал...» Поперхнулся от собственных слов. «Что смогу стать, как они? Ведь так было бы проще выжить. Но когда мы остались с ней наедине, то сразу же отступил. Эйми испугалась меня, да и я сам не решился на такое». «Интересно», — я продолжал улыбаться. «И что дальше? Откуда слухи о насилии?» «Это ее идея», — выдохнул тот. «Мы договорились, что она останется жертвой, а я подлецом. Благодаря этому меня и приняли в компанию». «Но ей-то это зачем?» — не унималась Рангику. «Кому нужна испорченная девка?» «Видимо, кому-то нужна», — вздохнул я. «Эйми сейчас замужем? Наверное, ее суженый принял девушку из жалости». «Да», — неуверенно ответила мать парня. «Ючи, сын кузнеца. Сильный, красивый и с добрым сердцем. О нем все девушки деревни мечтали. Он...» На этих словах женщина заикнулась и покосилась на сына. «Избил тебя за это, Ама. Выходит, не за что было?» Тот лишь кивнул, говорить было нечего. «Забавная история». Я посмотрел на Ичитары, который стоял все время рядом и с любопытством слушал нас. «Эйми в лагере?» «Да, господин», — кивнул тот. «Привезти?» «И поскорее». «Как прикажете». После чего воин убежал. «Наверное, ее сразу стоило позвать», — пробормотал я, осмотревшись. За время нашего разговора вокруг сгрудилось немало ванов. Каждому было интересно узнать, что же здесь происходит. Все-таки после нашествия Мору крестьянам хотелось хоть немного почувствовать прошлую жизнь, а именно сплетни и разоблачения. Что ж, как бы противно мне это ни было, но сегодня они получат и то, и то. Миловидная девушка пришла в сопровождении чуть ли не всего семейства кузнеца. Невысокая, дородная, со слегка пышными формами. Я бы не назвал ее красавицей, но в ней определенно что-то было. А вот муж, наоборот, красавец. Широкоплечий, на голову выше меня, кулаки словно кувалды. Казалось, стоит ему только пнуть кого-то из нас, как рассыплемся на мелкие кусочки. Но вместе с этим его глаза казались настолько наивными, я бы даже сказал, детскими. Наверное, характер такой же, раз взял в жены ту, над кем якобы надругались. «Ито-сан?» Подошедшие поклонились одновременно, но говорил отец семейства. Высокий Ван, лишь слегка отличавшийся от сына чуть меньшей мускулатурой, видимо, высох на старости лет. «Вы просили нас найти. Что-то произошло? Вам понадобилась наша помощь?» «Да, Сато-сан», — кивнул я, обратившись к мужчине с уважением, дабы никто не сомневался, что я не собираюсь устраивать показательной порки. «Я хотел все разложить по полочкам в одном деле». С этими словами пристально посмотрел на Эйми, вжавшую голову в плечи. Ючи же нахмурился и сделал шаг в ее сторону, прикрыв жену за могучей спиной. «Что именно вас интересует, Ито-сан?» Вновь обратился ко мне седоусый Иван. «Открыть всем правду». Я показал пузырек с остатками зелья Рангику. «Видите ли, уважаемый Сато-сан, боюсь, что вашего сына обманули». «Кто?» Тут же оживилась пухлая женщина, судя по всему, супруга кузнеца и мать Ючи. «Кому это понадобилось? Наш сын добрый и честный Иван. Разве кому-то хватило наглости воспользоваться этим?» А сама-то косится на невестку. Знает, любезная, материнское сердце подсказывало. Уверен, за все время она не раз подозревала Эйми, вот только доказательств не было. «Вы сами это прекрасно знаете», — с легкой улыбкой ответил я. За моей спиной послышался шепот Амы, но парень не решился говорить вслух. Все-таки суровый взгляд Ючи не давал ему покоя. «Эйми?» — я позвал девушку, что до сих пор пряталась за спиной мужа. «Выйди, пожалуйста, и расскажи нам все на чистоту, иначе...» Вновь потряс мутноватой жидкостью в сосуде. «Эта штука развяжет тебе язык. И только богам известно, какие еще секреты ты скрываешь от семьи». «О, поверь, там много интересного», — рассмеялась у меня в голове Канон. «Остальное меня мало интересует. Если бы не ты, я бы вообще не пошел на это. Какое мне дело до обманутого Вана? Мало ли таких в Империи. Мне теперь за каждым бегать?» «Каждый тебе не нужен. Но ведь ты должен решить дела, что терзают душу. Разве история Амы не показалась тебе странной? Не о ней ли ты думал, когда отправлялся к Ватанабе?» «Может быть, я уже и не помню». «Вот поэтому я и помогаю тебе, Цукико», — продолжала богиня довольным голосом. «Можешь считать меня своей совестью». «Боюсь, тогда меня можно назвать бессовестным». «Фу, как грубо, но...» «Да, тебе это нравится, я помню». «Вот именно». «Цукико?» — на плечо легла рука Рангику. «Все нормально?» «Да», — я мотнул головой, приходя в себя. «Просто пришлось кое с кем поболтать». И снова пристальный взгляд на девушку, стоявшую напротив. «Боги тоже интересуются тобой, Эйми, и им не совсем нравится то, как ты себя ведешь». По рядам столпившихся ванов пробежался удивленный ропот. «Так что, расскажешь нам правду про Аму или мне перейти к крайним мерам?» Эйми тяжело вздохнула и всхлипнула. «Как наигранно, и почему я не верю? Впрочем, судя по лицам других любопытных, не я один». Девушка вышла вперед с поникшей головой, будто на плаху собиралась. Подобный концерт несколько раздражал. У меня нет времени участвовать в таких мероприятиях. «Эйми!» — я чуть повысил голос. «Да, господин», — прошептала она и тут же упала на колени. Подняла на меня глаза, в которых читалось смирение, сложила руки, будто молила о прощении, и выпалила на одном духу. «Прошу меня простить, но виновна в том только я».